Идея сырая, но другого варианта нет. Я не могу оставить этих людей на расправу австрийцам. Есть желающие отправиться вместе с сотником, две группы казаков, что нашли в Унгерне достойного предводителя, и еще несколько бойцов из ветеранов вышли вперед. Удачи вам всем, был рад служить вместе. Пожал всем бойцам руки капитан и начал отдавать команды на быстрые сборы. Провожая взглядом небольшой конный отряд, капитан размышлял, как в бароне может одновременно уживаться палач и храбрый боевой товарищ, готовый рискнуть жизнью за другие своя. Человеческая душа потемки, удача любит смелых. Контрабандисты не обманули и пообещали перевести людей через Альпы в Швейцарию, а через 3 дня колонну догнал отряд казаков вместе с Унгерном. По шальным глазам бойцов было понятно, что австрийцы надолго запомнят этот поход. Глава 23. После первой брачной ночи у меня появился человек, ради которого стоило цепляться за жизнь. Игра в любовь с Ольгой вышла на новый уровень, и на пару дней мой мозг просто отключился. Молодости, бьющие через край гормоны, наконец, взяли свое. Конечно, о свадебном путешествии не было и речи, но нам дали время отдохнуть и не беспокоили целую неделю, что для моего загруженного графика почти вечность. «Как я счастлива быть замужем за тобой», — танцуя пропела довольная Ольга. Смущаясь под моим горячим взглядом, она резко остановилась и, мило улыбнувшись, сложила руки на груди. «Знаю я этот взгляд. Дима, а у тебя было много женщин?» Впервые за все время нашего знакомства Ольга сократила имя по-домашнему, и в расслабленном состоянии я мог бы наговорить много лишнего. «Не будь у меня опыта прошлой жизни». Потому что у данного вопроса есть только один правильный ответ. Не имеет значения, сколько было раньше. Сейчас есть лишь только ты, и кроме тебя мне никто не нужен. Крепкий поцелуй с продолжением отбросил все посторонние мысли из головы моей супруги. А позже я взял инициативу в свои руки. Я слышал, ты часто помогаешь отцу дельными советами в государственных делах. Глупые слухи. Он все равно меня никогда не слушает, покраснела Ольга. Да, иногда Николай, что называется, встает в позу. Недавно ему снова взбрело в голову отправиться в ставку поближе к солдатам. Попытка убедить императора остаться в Петрограде ни к чему не привела. Либо он завидовал моему влиянию в военной среде, либо был рад сбагрить управление государством на кого-то другого. Во второе верится куда больше. Странно. Мне говорили, что он очень ценит твои советы и замечания. В общем, хватит отлынивать от управленческой и административной работы. У меня для тебя есть важное дело. Конечно, если ты согласишься. Теперь ты не зависишь от воли отца и нет необходимости дополнительно запрашивать у него разрешение. И что именно ты хочешь мне предложить? Убрать из змеиного гнезда, где неизвестно откуда ждать удара. В Москве расположено несколько важных для государства предприятий. Часть из них полностью в моей собственности, часть в долевом участии с важными для меня людьми. В связи с тем, что я все больше вовлекаюсь в государственные дела, мне нужна твоя помощь в управлении и защите наших семейных интересов. Я должна буду постоянно находиться в Москве, напряглась Ольга. У меня много врагов. Так получилось, что даже больше, чем у твоего отца. К сожалению, я не смогу организовать достаточную защиту в Петрограде, поэтому некоторое время ты будешь жить в Москве. Заодно проследишь за строительством нашего нового дома. Сегодня вечером я познакомлю тебя с охраной, постарайся сразу наладить с ними хорошие отношения. В плане обеспечения безопасности ты должна беспрекословно слушаться командира охраны. Хорошо, я сделаю все, как ты скажешь, дорогой. Удивительная покорность от обычно строптивой девушки. Может, и не так плохо строгое патриархальное воспитание в семьях. Бросив взгляд в зеркало, я проверил, как на мне сидит военная форма, и повернулся к жене. Вот и отлично. Тогда пожелай мне удачи. Она тебе не понадобится. Ты самый лучший на свете. Уверенность в супруге – залог доверительных отношений, а мотивация и поддержка – мощный толчок к развитию. Вот только сам я не был до конца уверен в успехе предстоящего мероприятия. Сегодня состоится мое выступление в Госдуме, где я должен объяснить народным избранникам свое видение необходимых изменений в военное время. Собственно, объяснить, ради чего потребовалась вся шумиха. Уважаемые люди деньги делают на войне, а тут какой-то диктатор. Перед Таврическим дворцом было людно. В ожидании необычного заседания Государственной Думы Российской империи 4 созыва собрались как акулы пера, так и обычные зеваки. Вот только через оцепление полиции и отрядов жандармов ко мне смог пробиться не совсем обычный человек, который сразу же привлек внимание стражей правопорядка. «Постойте!» – остановил мужчина полицейских. «Ваше императорское высочество, прошу вас, уделите мне минуту времени». Владелец немалых капиталов и известный промышленник Николай Иванович Прохоров дольше всех пытался вытащить своего сына из армии с помощью денег и влияния, но наткнулся на стену безразличия. Как ни странно, Александр Прохоров был все еще жив и даже не сбежал после первого кровавого боя. «Я вас слушаю, Николай Иванович. Ради бога, скажите, когда я смогу увидеть своего сына? Насколько я знаю, у вас есть официальный ответ от военного министерства, так чем я могу вам помочь?» Казенная отписка военных чиновников не добавила спокойствия больному отцовскому сердцу. «Мне недолго осталось, и перед смертью я хочу увидеть одного из своих наследников. Уверяю, ваше императорское высочество, я в долгу не останусь. Через пару недель я направлюсь на фронт, так что у вас будет возможность поехать вместе со мной. Это на данный момент все, что можно сделать». Прохоров ожидал явно других слов, но отпуск надо заслужить или получить за ранение. Пусть радуется, что сын жив и здоров. К сожалению, выстроить нормальную систему отпусков пока невыполнимая задача. Генерал Маниковский прорабатывает и данный вопрос, но есть задачи важнее. Снабжение, медицина, денежное довольствие, пенсии, работы очень много. «Я согласен и буду ждать вашего сообщения», — пожал мне руку промышленник. Больше не задерживаясь, я направился в зал заседаний, где меня ждали депутаты. Знакомый мне Гучков терся рядом со Львовым и другими известными в будущем прогрессистами. На словах все патриоты, а на деле слишком часто путают собственный и государственный карман. Председатель Госдумы Михаил Владимирович Родзянко при моем появлении вышел к трибуне и обратился ко всем депутатам. «Господа, прошу вашего внимания. В связи с обсуждением новой должности диктатора, который возьмет всю власть в свои руки в военное время, слово будет предоставлено великому князю Дмитрию Павловичу Романову, создателю знаменитого штурмового полка, храбрецу и герою Второй Отечественной войны. Депутатские партии хотят знать, зачем нам диктатор и как это может помочь в войне. Ваше императорское высочество, просим вас выйти на трибуну». Ровное приветствие и кивки некоторых депутатов. Заготовленная речь уже не казалась уместной, а до спичрайтеров я еще не дорос. Значит, можно отложить листок в сторону и начать говорить своими словами. Пригодится. 20 век, время ораторов, которые собирают тысячи людей и заряжают их своей энергией. Жаль, что передо мной далеко не масса рабочих или крестьян, а в основном профессиональные политики. Благодарю председателя и уважаемых депутатов за предоставленную возможность выступить с речью, посвященной тяжелой ситуации в стране. Надеюсь, вы сможете довести до всех своих избранников мои слова. Улыбки на лицах радикалов и некоторых левых. Большинство предводителей депутатских фракций первым делом побегут в иностранные посольства и к своим покровителям за новыми вводными, а сотрудники ОГШ будут тщательно записывать все перемещения. Новое время ставит перед Российской империей серьезные вызовы, к которым она оказалась не готова. Обвинить во всем императора не выйдет. Теперь вы делите ответственность пополам. Ваша вечная фронда Совету Министров приводит только к потерям на фронте, а ворох проблем остается так и нерешенным. Впрочем, обо всем по порядку, и начнем мы с воровства казенного имущества. Князь Львов недовольно скривился, как и председатель Госдумы. «Здесь я использовал данные из ОКШ, сколько и какое ведомство украло, без указания фамилий». Пока без фамилии это поняли большинство из присутствующих на заседании. Дальше депутаты с недовольством выслушивали, какие важные решения не были приняты по их вине или наоборот привели к ухудшению положения. Нет, были и правильные инициативы, но медленно и как-то неуверенно. Промышленное развитие страны идет рука об руку с сельским хозяйством, которое на данный момент неэффективно в плане количества занятых работников и общей производительности труда. Крупные фермерские хозяйства и аграрные корпорации, что смогут конкурировать на мировом рынке с другими державами, помогут нам добиться необходимого результата. В то же время, нельзя губить деревню, забирая всех работников в город. Высокая рождаемость – одна из основ развития нашего государства. Конечно, проблем в Российской империи хватает. Сословное деление, унизительные обращения и социальное неравенство должно уйти в прошлое. Политические партии обязаны продвигать волю народа, а не интересы определенной группы лиц. Совет министров должен состоять из профессионалов, а не из любимчиков правителей. Государство должно стремиться стать более справедливым к своему населению. Это не значит раздавать бесплатно еду и деньги, а дать ту удочку, с которой общество сможет добыть себе не только пропитание, но и встать на путь самосовершенствования и дальнейшего развития. Аплодисменты и более довольные лица. Понятные слова, которые я подчеркнул из тех же записок жандармов. Кого больше всего ругают, про тех и надо говорить. Теперь вернемся к должности диктатора. В период войны нам требуется единоличие и тот человек, что легко сможет объединить все слои общества ради победы. Я не просил для себя такой власти, но доверие императора, военнослужащих империи, части дворянства и промышленных элит нельзя предать, осторожные переглядывания среди депутатов после перечисления моих сторонников. Стране нужны реформы прямо сейчас, без долгой раскачки и обсуждений назревших проблем в тихих кабинетах. От нас этого ждут как солдаты на фронте, так и рабочие с крестьянами в тылу. Объединение всех здоровых сил поможет нам победить не только внешнего врага, но и внутреннего. Бедность, голод и детская смертность – такой же враг, как и центральные державы. Уже более активная поддержка моих слов. Согласившись с человеком несколько раз, ты вероятнее всего будешь поддерживать его и дальше. Солдаты на фронте должны быть обеспечены всем необходимым, пользоваться полной поддержкой государства и уважением общества. Бесплатное образование, медицина и понятные социальные лифты – тот базис, к которому мы должны стремиться для наших военных и их семей, а позже и всех граждан империи. В этом нам поможет принятие Конституции после окончания войны, где будут четко прописаны права и обязанности каждого. Все депутаты поднялись со своих мест и стоя рукоплескали. Конституция – мечта для большинства находящихся здесь. Каждый для себя услышал то, что хотел услышать. Мое небольшое внушение и правильное построение речи от меньшего к большему помогло избежать неудобных вопросов в стиле «Зачем ты нам, вообще, нужен?». Пусть теперь задают вопросы главам своих фракций. Ответные слова Родзянко после моей речи никто уже не слушал, полностью окрыленные будущими перспективами. Фотографы и приглашенный кинооператор боялись упустить удачные кадры для своих работодателей. Журналисты крупных газет, получив конверты с вознаграждением, готовились к выпуску статей на первые полосы газет. Опыт 21 века показывал, что необходимо первым нанести правильный информационный удар. И пусть противник потом пытается поменять мнение после вала публикаций. Напевая «Все идет по плану» и избегая журналистов, я направился к машине, но был остановлен преградившим мне путь великим князем Борисом Владимировичем. Неужели под откос поезда бросили одну из пешек, значит, не один я готовился? Какие у Бориса были обязательства или долги, если он согласился на открытую провокацию? Мрачная решимость на его лице не оставляла и шанса на примирение. «Бедная Ольга, вы обманом добились ее благосклонности и использовали для своих целей. Я считаю вас подлецом и вызываю на дуэль». Удар кулаком в подбородок вышел на загляденье, опрокинув неприятеля на спину. «Посадить на пятую точку Бориску при большом скоплении очевидцев – моя давняя мечта. Ничего не могу с собой поделать. Если пожелает, можете отправить секундантов, когда соберете челюсть с мостовой». Находившийся рядом городовой хватал воздух ртом и не знал, что делать в такой ситуации. Использовать свисток он не решился и побежал за начальством. Благо рядом были жандармы, которых я попросил убрать лишних людей, пока Бориску не приведут в чувство. Защитный механизм не дает мне долго переживать по какому-либо поводу или уже за свершенный поступок. Что сделано, то сделано. В машине меня ждал, отчаянно пытающийся скрыть улыбку, Демьян. Формируемый моим помощником секретариат показал себя с лучшей стороны, фильтруя новости, слухи и сплетни. Нередко Демьян сам выходил в люди вместе с агентами жандармов, чтобы узнать мнение о той или иной ситуации. Может, так и до первых аналитических агентств дорастем. По пути домой заехал в редакцию газеты «Царьград будет наш», где поговорил с главным редактором о дальнейшем развитии новых проектах. Выпуск новой информационной газеты с менее броским названием, но более официальной позицией вроде «Империя» сегодня давно назревшее решение. Вообще, журналисты – очень важная профессия. Бывают случаи, когда некоторые вещи надо публично осветить, чтобы государственные чиновники начали работать. Как раз сейчас мы трубим из каждой газеты по всему миру об освобождении лагеря тиллергов. Фотографии с ужасами лагеря смерти и рассказы очевидцев взбудоражили западную прессу и вскоре докатились до нас. Чудовищные преступления подняли патриотизм вместе с народным гневом к австрийцам до небес. Пусть все в мире знают, что русские всегда приходят за своими, поэтому любые проявления геноцида и зарождающегося нацизма не останутся безнаказанными. Дуэт Глебова и Унгерна показал свою невероятную эффективность. Отчаянная храбрость в сочетании с хорошим тактическим умом способны сотворить чудо. Оставив на границе со Швейцарией бывших узников, отряд вернулся обратно на территорию Австро-Венгрии и провел череду диверсий глубоко в сердце врага. По пути освободили множество военнопленных во временных лагерях и самостоятельно совершили прорыв фронта. Атака более 2000 солдат с тыла имела ошеломляющий успех и вызвала панику в австрийском генштабе. Правда, для развития прорыва у нас не было резервов, но жалеть об этом глупо. В общем, награда ждет своих героев, и чествовать в Петрограде их будет сам император. Там, конечно, была какая-то нехорошая ситуация на уровне дипломатов о жуткой казне коменданта лагеря. Позже спрошу об этом Глебова. По крайней мере, австрийцы через нейтралов заявили, что подобных лагерей больше не будет. Стычка с Владимировичами не осталась без последствий. Вечером к нам в гости заехал Николай II. По лицу императора я понял, что это залет, и Владимировичи не дадут замять историю с ударом. Так даже лучше. Чем раньше основные фигуры выйдут на свет и покажут свои истинные позиции, тем будет лучше для всех. «Я запрещаю дуэль», — на ходу заявил Николай. «Будь по-твоему». Мое легкое согласие сбило его с толку. «Дмитрий, зачем тебе надо было бить Бориса? Неважно, что он сказал. Мы бы отправили дурака в самый дальний гарнизон или в Персию. Зачем устраивать побоище на глазах публики? Чтобы уничтожить его репутацию, а чуть позже через него и старшего брата». Император нахмурился. «Ты слишком рано», — начал было говорить император, но был мною остановлен. «Лучше некоторые вещи не произносить», — так сказал мне на этот вопрос отец. Задымив и заходив из стороны в сторону, Николай резко остановился рядом со мной. «Что ты будешь делать? Пора начать действовать более решительно. Настоятельно рекомендую назначить совместную комиссию Совета Министров и Госдумы для проверки состояния дел на фронте и в Ставке. Я готов возглавить комиссию, пока вы решаете, сколько придворные еще успеют утащить из казны Российской империи. Какой же ты порой невыносимый. Я сам хотел уехать в Ставку, но сейчас никто кроме меня не сможет сдержать недовольство мамы. В ближайшее время жди документов и приказа». С этими словами Николай покинул наш дворец. Не мытьем, так катанием я добился своего, и император не покинет столицу перед последним этапом обсуждения о закреплении полномочий диктатора и моем назначении на должность. А вот мне лучше на время снова покинуть Петроград, пока не улягутся страсти, что я и обсудил с женой. «Папа сегодня не в духе», — заметила Ольга после того, как проводила отца. «Я лишил его возможности официально сбежать из столицы в суровую мужскую компанию. Такое не прощают. Его можно понять. Он устал от постоянного давления со стороны министров, придворных и членов семьи. Всем от него что-то надо. Был один такой персонаж в моей памяти, уставший, но при супруге плохо говорить про ее родителей я не буду». Ольга это тоже поняла и перевела тему. «Твое выступление в Госдуме обсуждают весь день, а за свежими газетами постоянно очередь. Даже нашу свадьбу упоминают только одной строчкой в контексте твоей речи и драки с Борисом». Ольга бросилась ко мне и обняла. «Чертова война! Я знаю, что ты снова уедешь из Петрограда на фронт. Почему ты не можешь, как все остальные великие князья, оставаться в Петрограде?» «Потому что должен. Долг. Мы с самого детства постоянно всем должны, но сегодня ты только мой», — сверкнула глазами Ольга. «Что ж, в таком случае я должен достойно исполнить свой долг, как подобает офицеру России». Мелькнула мысль, что враги просчитали меня, и главной целью провокации Бориса было убрать меня из Петрограда, но я ее откинул, полностью утонув в глазах жены. Глава 24. «Ваше императорское высочество, позвольте я помогу вам спуститься». Услужливый подполковник преданно заглядывал в глаза, опасаясь попасть под горячую руку начальства. Как и большинство штабных офицеров на хлебных должностях, он всем сердцем ненавидел любую комиссию. В последнее время слететь с удобного места прямо в окоп к пехоте стало вполне обычным явлением, а при самом плохом раскладе можно и вовсе погон лишиться. В этом нет необходимости. «Где наш транспорт?» Спустившись с вагона на перрон, я осмотрел состав встречающих меня лиц и, в целом, остался доволен. Тройка офицеров вместо привычной толпы военных с неуместным оркестром — большой шаг вперед в плане наведения порядка. Значит, еще не все потеряно. «Машины задерживаются», — замялся офицер. «Возможно, Технические неполадки, вероятнее всего имеющиеся в распоряжении штаба армии автопарк, активно используются на фронте, согласно последнему распоряжению Ставки. Изъять весь автотранспорт у генералитета для перевозки раненых было непросто, но мы справились. Правда, любви среди высших офицеров мне это не прибавило. У кого-нибудь есть проблемы с передвижением верхом? Повернулся я к своему сопровождению и, не дождавшись возражения, обратился к подполковнику. В таком случае, обеспечьте нам доступные средства передвижения, и мы, наконец, отправимся в путь. Будет исполнено, ваше императорское высочество. Обрадовавшись, что он может нам помочь, подполковник развел кипучую деятельность, и вскоре мы отправились на прекрасных животных в сторону линии фронта. Радует, что хотя бы с конями пока еще у нас нет проблем. Конское поголовье в Российской империи превосходило численностью все ведущие державы Европы вместе взятые. Что говорить, конная страна. Конное путешествие навеяло членам комиссии воспоминания бурной молодости, и начались разговоры о лучших годах их жизни. А вот моя голова была занята совершенно другим. Общество Российской империи лихорадило. Выступление в Госдуме подняло мощную волну в Тихом болоте и накрыло с головой все политические силы без исключения. Население империи активно обсуждало состав будущей конституции, права действующих военнослужащих, новые законы и другие давно назревшие вопросы. А власть в этот момент находилась в состоянии паники. Выпущенный джин из бутылки никак не хотел залезать обратно, и оставалось только одно – направить буйную энергию в правильное русло. Понимал ли я, что теперь точно нет дороги назад и самодержавие окончательно отправится на свалку истории? Да. В то же время, император останется верховным главнокомандующим Российской империи, и ему каждый день будут докладывать все силовые ведомства о ситуации в стране и мире. Но вопросы экономики и внутренней политики перейдут к главе правительства. Правда, не стоит забывать про право вето у монарха и механизм назначения диктатора, как способ пережить тяжелые времена. Через подконтрольные газеты, лидеров общественного мнения и жандармов я продвигал в массы нужные мне идеи. Вместе с работой Зубатова по переманиванию из радикального лагеря активной молодежи это приносило свои плоды в виде широкой народной поддержки. Серьезного сопротивления пока не было. Но все скоро изменится. Я не верил в мирный исход. Прекрасная погода, не так ли, ваше императорское высочество? С этими словами ко мне подъехал Гучков, не обращая внимания на подозрительные взгляды охраны. Как же обойтись без Гучкова? Он за любую инспекцию, где можно будет, грозно надувая щеки, покритиковать ответственных лиц и тем самым прибавить себе политических очков. Летом не может быть плохой погоды, Александр Иванович. Даже летний дождь в радость, если только вы не находитесь в окопе. Как вы знаете, я не любитель светских разговоров, так что сразу переходите к делу. О чем вы хотели поговорить со мной? Судьба России не дает мне покоя. Не перестаю думать о выборе, что стоит перед нами в эти тяжелые времена. Один неверный шаг, и мы упадем в пропасть, откуда будет непросто выбраться, тяжело вздохнул политик, чем невольно вызвал у меня улыбку. Поговаривают, что вопрос о наделении вас полномочиями диктатора практически решен. Председатель Совета Министров предлагает приурочить вступление в должность к годовщине начала войны, после чего у вас будет практически неограниченная власть, и хотелось бы заранее узнать о ваших первых шагах. Может быть, я смогу вам помочь дельным советом. На данный момент мне нечего вам сообщить. В случае положительного решения императора и Совета Министров в газетах обязательно будет доведена до населения конкретная информация о моих дальнейших планах. Но мои глаза и выражение лица прямо говорили. Так я тебе и сказал. Пусть помучается немного. Очень жаль. В разговорах с абсолютно разными людьми я впервые увидел робкую надежду на долгожданные изменения. Надеюсь, вы и правда принесете ветер перемен в общество закостенелых ретроградов. Я промолчал. Попытка вытащить из меня хоть какую-нибудь информацию изначально обречена на провал. Наш прошлый с вами разговор закончился не самым лучшим образом, продолжил Гучков. Я позволил себе лишнего, и ваши слова о том, как меня запомнит в истории страны, были сродни удару молнии. Вы правы, для меня это имеет огромное значение, и я хочу оставить после себя хорошую память. Также я не хочу, чтобы вы затаили на меня обиду из-за моих необдуманных высказываний. Если у корпуса жандармов не будет вопросов к вам, то и у меня не будет, Александр Иванович. Готовность работать на благо народа империи, а не иностранных заказчиков, будет одним из основных критериев формирования нового правительства. Время воевод, что жаждут кормиться с должности, подходит к концу, и, Если вы себя покажете, можете рассчитывать на значимую должность. Все зависит только от вас». Прямым текстом намекнул ему, что скоро придет время выбора. «Всецело вас поддерживаю в борьбе с казнокрадами и другими вредителями. Можете полностью рассчитывать на меня, ваше императорское высочество. Более не буду вам мешать», кивнув или скорее даже поклонившись, Гучков оставил меня в покое. Политик старается заранее подстелить солому, чтобы было не больно падать. Гучков под плотным колпаком, и о любом его шаге мне будет доложено, но лучше всего плодить не врагов, а союзников. Возможно, он это прекрасно понимает, поэтому и начал разговор, или его попросили. Ненадолго заглянув в штаб 3-й армии, мы направились дальше в сторону фронта. Штабные офицеры бледнели, но не смели противиться и присоединились к проверке боеготовности фронта. Пришлось всех снабдить заранее подготовленным защитным снаряжением. Хотя, как мне докладывала армейская разведка, на данном направлении не ожидается наступления противника, но береженого Бог бережет. За 2 месяца моего отсутствия многое изменилось. Было принято решение о выделении отдельного западного фронта и укреплении южного за счет северного. Ренненкамп всячески этому противился, но созданная линия обороны при нормальном командовании и беспрерывном подвозе боеприпасов могла и дальше сковывать значительные силы немцев. Поэтому вероятнее всего противник направит усилия на устранение польского выступа после неудач на других направлениях. Самсонов был снят с должности командующего 2-й армией и отправлен на Дальний Восток формировать новый армейский корпус. Зато живой и стреляться не пришлось от позора. Иванов, кстати, сумел избежать наказания и отправился в Туркестан охранять границу. Военная элита сумела вытащить своего, но в ответ им придется пойти на уступки в назначении нужных мне лиц и других важных решений. Политика, чтоб ее. Верность армии правителю в это время не пережиток истории, а суровой реальности. Теперь я лучше понимаю, для чего необходима гвардия. Поэтому продолжается увеличение численности корпуса жандармов, в том числе и за счет 20-го армейского корпуса, который мы вывели с линии фронта поближе к столице. Прошедшие огонь и воду ветераны должны остудить горячие головы от глупых поступков. «Потапов, Быков и Зенин, проверьте дорогу впереди», — распорядился рядом со мной Демьян. Первые увиденные нами воронки от взрыва снарядов говорили о том, что мы уже близки к цели. Как ни странно, Перемышль еще держался, хотя изначально мы прогнозировали линию фронта к этому времени намного ближе к Львову. Вовремя начав отступление, мы смогли сохранить самые боеспособные войска, которые сейчас и давали прикурить австрийцам. Основные оборонительные укрепления высокое начальство посещало постоянно, что не скажешь про первые линии или ноль, как говорят в будущем. Увидеть смерть вблизи — большое испытание для неготового к этому человека. Члены высокой комиссии не были исключением. Кто-то сразу же оставил свой завтрак в кустах, другие прикрывали нос руками или отводили взгляд в сторону. Лишь Гучков и еще пара человек, что видели войну так близко, сохранили самообладание, но и для них увиденная картина была шоком. Заваленное трупами поле и повисшие на колючей проволоке немцы перед самыми окопами — не самая приятная картина, а вместе с запахом и вовсе вызывали определенную реакцию. Заполненные землей окопы после ударов тяжелой артиллерии навсегда оставили под собой немало защитников, и только грязные лица выживших солдат нашей армии, все также занимавших огневые точки, показали, за кем осталась победа. «Как такое может быть? Как такое может быть?» — повторял про себя бледный чиновник из Министерства финансов, явно шокированный увиденным. «Война без прикрас, и нет в ней ничего прекрасного. Запах разложения, когда трупы вперемешку с землей и непонятно, где твой товарищ, а где враг», — мрачно произнес Гучков. «Кстати, он знает, о чем говорит, успел повидать за свою жизнь». Тем не менее, эвакуационные команды работали плохо или полностью отсутствовали на данном участке фронта. Раненые и мертвые лежали прямо рядом с окопами, а выделенных машин здесь, похоже, никогда не видели. Дожить до оказания медицинской помощи в таком хаосе мог лишь каждый третий, в лучшем случае. А где трупы, там и болезни. Что за безобразие здесь происходит, почему нас никто не встретил? «Не переживайте, ваше императорское высочество, я найду старшего для доклада, и он за все ответит», — с трудом справился со своим желудком встретивший нас утром подполковник. «Чувствую, теперь он точно знает альтернативу своей службе в штабе. Здесь пока нет ракет, дальнобойной артиллерии и бомбардировщиков, чтобы бояться попасть под удар врага в далеком тылу. Зато в окопе или блиндаже шансов выжить не так много даже у подполковника. Отставить. Займитесь лучше вопросом, где санитарная команда и почему никто не заменил подразделение после тяжелого сражения. Слушаюсь. Справившись со своими чувствами, комиссия вместе с журналистами начала работу. Опрос солдат и офицеров о нормах снабжения и проблемах вместе с фотофиксацией. Мда. Спрашивать о проблемах посреди кучи трупов жестоко. В таком ракурсе и проходила наша инспекция по всей линии фронта. И если в начале все было относительно неплохо для нас, то в один из дней мы едва не попали под наступление противника. Молодой поручик умело руководил действиями своего подразделения против превосходящих сил противника, и я уже хотел отдать приказ охране помочь в отражении наступления, но это не потребовалось, и наступление захлебнулось в крови. Оказывается, игрушки моих саперов широко разошлись по всему Южному фронту, пока штурмовики были здесь. У любой нормальной мины подрыв происходит сразу. Стой на месте, не стой, это никак тебе не поможет. Фильмы не всегда соответствуют реальности. Нет, конечно, есть исключения, но в основном, если наступил, то тебя уже ничего не спасет. Вот и немцев не спасло. Разрывы, когда нога в одну сторону, а рука в другую, как будто снова вернули меня на 100 лет вперед. Развитие минного дела у русской армии приводило немцев в бешенство, как и наших интендантов. Запасы взрывчатого вещества не бесконечны, а на фоне успешного применения новинок желающих становилось с каждым разом все больше и больше. Теперь я лучше понимаю, что стало одним из главных факторов успеха нашей обороны. Ваше императорское высочество, прошу простить меня, но я считаю, нам хватит впечатления и информации для обсуждения, обратился ко мне депутат от партии кадетов. Передайте вашим коллегам, что мы заканчиваем. Это было последнее подразделение. Разве что мы заберем с собой раненых и убитых. Поручик, выделите солдат. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Могу я попросить вас о личной просьбе? Неожиданно замялся молодой офицер. Вы сможете передать письмо моей невесте? Не уверен, что успею побывать в штабе или передать в другой раз. Похоже, надежда выжить покинула поручика. В штабе фронта распоряжусь вывести его вместе с солдатами на отдых. Как раз должны прибыть резервы. Укажите адрес и фамилию невесты. Обещаю исполнить вашу просьбу. Сей же час все укажу. Быстро произнес поручик и корявым от волнения почерком указал адрес своей невесты на обратной стороне письма. Не хороните себя раньше времени. Скоро все наладится. Правда, я и сам не верил в свои слова. Мясорубка крутилась без остановки. Десятки тысяч солдат с обеих сторон сгорали в огне войны. Безумное наступление с нашей стороны, наконец, было закончено, что позволило не тратить военные ресурсы на мнимые цели и начать накапливать жирок без панического бегства. В ходе великого отступления 15-го года было потеряно горы военного имущества, зачастую по глупости и трусости командования. В общем, неподготовленное отступление было большой ошибкой, и я делаю все, чтобы исправить хотя бы часть ошибок. В прошлой истории все сводилось к 17-му году, когда империя готова была собраться с силами для решительного наступления, но отречение императора и волнения в столице помешали этому. Я своим вмешательством смогу ускорить события, и через год военная машина Российской империи выйдет на нужные результаты, после чего нас будет не остановить. Осталось дело за малым, пережить этот год. Конечно, все также будут критические поставки пороха, но и Советский Союз сильно зависел от этих поставок в годы Великой Отечественной войны. Треть пороха была поставлена по ленд-лизу и еще сырье для его производства. Говорить, насколько это важно для воюющей страны, думаю, не имеет смысла. Так что работы много, в том числе и по диверсификации поставок. Рассчитывать только на американцев так же глупо, как и на союзников по Антанте. Вот только проблема в том, что развитых стран не так много в это время. Закончив все дела на линии боевого соприкосновения, мы направились во Львов, где в штабе Южного фронта нас ждали с вердиктом. Зря беспокоились. Несмотря на массу проблем, свою основную задачу по удержанию обороны руководство фронта выполнило. Есть желающие проверить, как обстоят дела на Западном фронте. Мой вопрос вызвал панику у членов комиссии. Впечатлений хватило всем без исключения. Даже журналисты не хотели больше рисковать. Информационной войне я уделял не меньше внимания, чем производству снарядов и подготовке новых резервов. Журналисты, следующие за мной в отдельном вагоне, знали, что от них хотят, как и работающая на нас полиграфическая компания. Один правильный плакат порой стоит пулеметного взвода. Дмитрий Павлович, если вы не против, мы сразу отправимся в ставку для сверки имеющей у нас информации с той, что передает Генштаб, произнес заместитель военного министра глубине души, надеясь на положительный ответ. Что ж, будь по-вашему, в таком случае, наши пути разойдутся. Было приятно работать вместе с вами. Поездка вышла продуктивной. Может быть, совесть у кого-нибудь, наконец, проснется или расскажут другим, каково оно на войне. Основную работу выполняли несколько человек, что собирали для меня аналитическую информацию. Позже я обязательно ознакомлюсь с выкладкой. Чую, будет много грязи, а сейчас меня ждет руководство фронта. Платон Алексеевич, с этого момента вы полноправный командующий Южным фронтом. Благодарю вас за службу. Господа, обещаю, вы все будете отмечены императором. Генералы сдержанно ответили на похвалу, ожидая продолжения. Первый этап плана выполнен. Как проходит подготовка к следующему этапу? Из личного состава выделены наиболее опытные солдаты, из которых мы сформировали несколько ударных бригад и проводим интенсивные занятия. Пулеметные команды и артиллерийские расчеты обучаются с новым вооружением. Запас снарядов постоянно пополняется и вскоре достигнет установленных вами значений, четко доложил генерал Лечицкий. Платон Алексеевич, вы прекрасно знаете, что надо будет делать, когда поступит приказ, так что я не буду повторять. Заодно продумайте вместе со штабом порядок действий. Если все пойдет не по плану, мы вас не подведем. Еще раз проверьте информацию с той стороны и запросите авиаразведку, повернулся я к Алексееву. Будет исполнено, вытянулся генерал. Надеюсь, за одно направление я могу больше не переживать. Удачи вам всем. Сохранить хоть какую-то тайну в русской армии невероятно тяжелая задача, но с помощью жандармов и новых документов о неразглашении дело сдвинулось с мертвой точки. Со всей страны изымались снаряды и боеприпасы. Крепостные арсеналы на Балтике практически полностью были вывезены на фронт, как и на других границах империи. Операцию по доставке боеприпасов старались провести скрытно и без особой огласки. Основные крепостные сооружения в Польше поменяли не только командный состав, но и большую часть нижних чинов на тех, кто имел хоть какой-то боевой опыт. Удар немцев будет страшный, но прогнозируемый, поэтому есть время заранее подготовить ответный удар и подловить неприятеля со спущенными штанами. Приказ вскрыть особый конверт запустит целую цепочку событий. Самое время наведаться в Варшаву к генералу Флугу, где будут проходить основные события, и заодно проверить свой полк, которому пора снова вырасти в количестве до бригады, после чего появятся новые бригады штурмовиков на каждом направлении. Хотя до этого момента еще далеко, а вот до осады крепости ждать осталось недолго, и теперь только от нас зависит, насколько далеко мы позволим им зайти. Глава 25. В затянутом табачным дымом кабинете яблоку негде было упасть от количества находящихся здесь людей, и главное, все были при деле. Тихие разговоры склонившихся над картой офицеров, которые под тусклый свет настольных ламп наносили данные текущей обстановки на фронте, сменялись яростными спорами окружающих их коллег. Давно остывшие кружки с чаем и забытая в пепельнице папироса лучше всего показывали напряжение собравшихся в кабинете офицеров. Наблюдая за работой штабистов, язык не поворачивался назвать их просиживающими штаны тыловыми крысами. Осунувшиеся лица, темные круги под глазами, накал эмоций за неудачи и успехи своих боевых товарищей на передовой. Хотя, что говорить, многие из присутствующих в кабинете офицеров имели боевой опыт во время русско-японской войны. Если поменять форму, то они вполне сойдут как за участников Великой Отечественной войны, так и военнослужащих более поздних конфликтов современной России. Поэтому устоявшееся мнение среди некоторых граждан об офицерах Первой мировой войны, как о плохих профессионалах, в корне неверное. Хватает, конечно, и полных бездарей, но пока процент кадровых военных не упал до критических значений. Ситуация на фронте заставила меня задержаться в Варшаве дольше, чем я изначально рассчитывал. Наступил ответственный момент, когда немец впал в ярость берсерка и укладывал солдат на наших укреплениях без счета, буквально слой за слоем удобряя землю на западных рубежах империи. Мы долго готовились к этому моменту, но все равно отступали. Медленно, без повального бегства, занимая заранее подготовленные позиции. План положить Российскую империю на лопатки не увенчался успехом, что могло вылиться в серьезные последствия уже во Франции, Поэтому генералы Рейха обязательно предпримут еще одну мощную попытку прорыва нашей обороны и на этом остановятся. Исходя из этого, перед нами стоит судьбоносный выбор: держаться до конца или повторить историю и полностью выйти из Польши, чтобы сохранить армию. В прошлом, к сожалению, получилась только масштабная сдача в плен и большие потери. Значит, будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Наконец, командующий Западным фронтом генерал Флук отошел от карты и своих подчиненных, отдал несколько указаний и направился ко мне. Я не видел причин вмешиваться в работу штаба фронта без серьезной на то необходимости, поэтому ждал, пока командующий будет готов доложить текущую обстановку. Ваше императорское высочество, спасибо за ожидание. К сожалению, у меня не самые приятные новости. Обстановка на данный момент тяжелая и стремится к ухудшению. На всем протяжении фронта участилось использование газов для прорыва нашей обороны как с помощью снарядов, так и впервые германцы применили газобаллонную атаку. В связи с этим у противника есть успехи на ряде направлений. Серьезные успехи, без долгих расшаркиваний начал доклад генерал. В связи с этим к вам, Василий Егорович, возникает несколько вопросов. В каком количестве войска обеспечены противогазами и как проходит обучение личного состава по их использованию? Средствами защиты обеспечено более половины имеющихся у нас войск. С солдатами проведены занятия по быстрому надеванию противогаза и изготовлению марлевых повязок. Они мало помогают против газовых атак, но лучше, чем ничего. Количество потерь от химического оружия не дотягивало даже до 1% от общего числа погибших в Первую мировую войну. Зато газ имел куда больший эффект на моральном состоянии солдат, чем обычный артобстрел, и вполне мог спровоцировать бегство или масштабную сдачу в плен. Никто не хочет, чтобы его травили, как крысу. По изначальным подсчетам, к лету мы должны были обеспечить все окопные части средствами защиты. Вот только противник у нас не самый простой. Впрочем, как всегда, из-за диверсии почти на месяц было остановлено производство средств химзащиты на ряде предприятий. Директор и несколько мастеров из немцев парализовали работу, внося изменения в конструкцию противогаза, умышленно ломали станки и подожгли несколько складских помещений с готовой продукцией. Контрразведка в очередной раз облажалась, поэтому оставалось только стиснуть зубы и усилить работу с подданными немецкого происхождения. Попытки Брусилова, других генералов и некоторых чиновников полностью очистить пограничные земли от немцев и устроить гонения я считал ошибкой. Нельзя всех под одну гребенку, но и сидеть на месте тоже нельзя, а значит, у жандармов появится еще больше обязанностей и полномочий. В конце месяца прибудет новая крупная поставка, что позволит нам полностью обеспечить войска первой линии противогазами. Не забудьте позже доложить мне о закрытии этого вопроса, а сейчас предлагаю перейти непосредственно к текущей ситуации на фронте. Как далеко продвинулись германцы и каковы ваши дальнейшие шаги? На карте, принесенной начальником штаба Западного фронта, я детально рассмотрел удерживаемую нами территорию, после чего довольно усмехнулся про себя. Сейчас мы имеем то, что было у Российской империи к концу 14 года, с небольшими изменениями в нашу пользу. Жаль лишь, что полгода форы могут растаять, как утренний туман из-за одного неверного шага. Противник стремится взять нас в клещи, или скорее гигантский мешок, который захлопнется, если мы вовремя не отступим. Проведение контрударов поможет ослабить натиск врага и восстановить утерянные позиции, посмотрел мне в глаза генерал и добавил: именно данного шага ожидают от нас. Флук прямо намекал, что дальше все зависит от моего решения. Я не мнил себя великим полководцем. У меня нет привычки лезть туда, где ничего не понимаю. Двигать сотнями тысяч солдат без специального образования и опыта — прямой путь в бездну, но задать общую стратегию я вполне способен. К тому же, в Российской империи хватает талантливых генералов, способных на масштабные операции. Наши солдаты храбрые и выносливы к тяготам войны. Осталось наладить снабжение и вырвать победу зубами. Мы не готовы к наступлению, поэтому было бы неплохо спровоцировать Гинденбурга на более активные действия. Если организовать рукотворный прорыв фронта, сохранив при этом фланги, может быть, немцы клюнут и отправят на расширение прорыва значительные силы. Как вы считаете, Василий Егорович? Прорыв фронта может грозить обрушением флангов, и тогда наше положение станет еще более неустойчивым. Удержать фронт с каждым днем все сложнее. Разведка у германцев лучше нашей, и скорее всего план операции сразу же будет раскрыт. Ловушка — хорошая идея, но мы на войне. и должны быть готовы идти на риск. Тяжелые орудия немцев со временем сточат любую нашу оборону. При таком превосходстве в артиллерии и снарядах это лишь вопрос времени. Проработайте с вашим штабом всевозможные варианты развития событий и доложите мне о результате. Если вы будете уверены в неудаче операции с ловушкой, тогда будем готовиться отступать к крепостям». Кивнув, задумчивый Флук вернулся к подчиненным. «Несомненно, генерал прав, если бы не один момент. Каждый день мы теряем тысячи опытных солдат убитыми и ранеными. И счет далеко не в нашу пользу. У нас есть шанс только на один выверенный удар, задействовав подготовленные резервы. Цена ошибки слишком велика, но и бездействие опасно. Стоит лишь раз ошибиться, как меня сразу же сожрут вместе с потрохами. И не поможет даже то, что командующие фронтами мои ставленники. Генштаб и ставка под руководством великого князя Николая Николаевича не пойдут на обострение только до того момента, пока я на коне. Впрочем, они должны понимать, я не лезу в их грязное белье только до определенной поры. Эх, с большим удовольствием вернулся бы в Москву или Петроград, чтобы лично следить за переходом страны на военные рельсы, чем нести ответственность за исход всей кампании 15-го года. Вернувшись в расположение штурмового полка, напряг КПП отправкой разведки за линию фронта, а жандармов усилением контрразведывательных мероприятий. Получить информацию с той стороны можно, но не факт, что получится, поэтому постараемся хотя бы свои тайны сохранить. Конечно, полностью концентрацию войск не скроешь, особенно в таком количестве. Подготовленные за несколько месяцев резервы ждали приказа, они как обычно сразу сходу шли в бой. Совершить очередное чудо и подготовить за короткий срок войска из мечтающих вернуться домой мобилизованных вряд ли получится. Так что я стоял на своем и запрещал использовать свежих солдат для насыщения боевых порядков. Не сосчитать, сколько сотен километров мы намотали, проверяя готовность резерва. Переброска войск проходила каждый день. Бесконечные маневры, маневры и еще раз маневры. Основное внимание уделялось формируемой конной армии, которая готова была в любой момент вступить в бой. Раз уж мы благодаря великому князю Николаю Николаевичу имеем лучшую кавалерию в мире, грех этим не воспользоваться. В общем, время прошло с пользой, и через несколько дней после возвращения в штаб фронта я слушал новый доклад Флуга. «Мы доработали вашу идею и предлагаем показать противнику, что силами резервов Западного и Южного фронтов готовимся к наступательной операции на Краковском направлении». Загоревшись энтузиазмом, Флук провел указкой длинную линию. «Передвигая войска, мы создадим суматоху для всех наблюдателей в Плоцке и Ладзе, значительно ослабив линию фронта между двумя городами. Заодно покажем выявленному контрразведкой шпиону полную неготовность варшавского гарнизона к отражению наступления. Сильно. Василий Егорович, вы думаете, германцы поверят в настолько безумный план? Гинденбургу и Гальвицу придется поверить нам. Мы снимаем несколько корпусов и направим их к Сандомиру. Решительным натиском прорвать фронт и овладеть Варшавой. Кто от такого откажется, волчий капкан обязательно захлопнется на оскаленной пасти. Принимается. Начинаем операцию «Волчий капкан». Иногда бывает, что даже самый безумный план имеет право на жизнь. Генерал Маккензин старый волчар, и будь он самым главным среди немцев, он бы ни за что не купился, но от Гинденбурга кайзер каждый день требует результата. Несколько месяцев упорного бодания в стену кого угодно доведет до отчаяния, и немцы не просто клюнули, а заглотили весь крючок. Операции подобного уровня идут месяцами, а время в ожидании идет слишком медленно. Нет ничего хуже ожидания. День за днем жизнь, как на иголках. Сколько раз я хотел подорваться и лично выехать к Ладзе, чтобы на месте все проверить, и каждый раз останавливал себя. Мне стало плевать, что происходит в тылу, и как-то из головы вылетело, что давно не получаю писем от жены. Мы ночами не спали, пытаясь предусмотреть все нюансы. И вот, наконец, ежедневные доклады участников операции о готовности войск вскоре сменились первыми столкновениями. Первый туркестанский армейский корпус отступает под прикрытием казачьих полков, доложил связист. Генерал Шейдеман просил что-нибудь передать? Никак нет, ваше императорское высочество. Можете быть свободны. Продолжаем операцию. Вскоре донесения пошли одно за другим, и офицеры едва успевали наносить на карту новые данные. Продавили оборону 3-го сибирского корпуса. Отступают. Разбита 5-я стрелковая бригада. Противник продолжает расширять прорыв. Какие будут указания? Сжать зубы и молиться за павших. Хотя больше всего хочется самому отправиться в бой с врагом. Отправить резервы сейчас или подождать еще немного? Нет, нельзя менять план. Ждем. Через несколько напряженных дней, когда немцы заметно ослабили давление на других участках фронта, стало понятно, что Гинденбург все-таки решился начать операцию «Польский мешок слабового удара». По данным разведки, в прорыв отправлена 12-я армия Гальвица и части 9-й армии. «Гинденбург собрал всех, кого только можно», — напряженно произнес генерал Флук. «Еще не поздно все отменить. Закрепляемся на новых позициях и ждем, когда враг введет в бой как можно больше резервов», — прервал я генерала. «Нам нужна передышка, Василий Егорович, чтобы прийти в себя. Действуйте, и да пребудет с нами Бог». Выдохнув после моих слов, генерал Флук дальше действовал без каких-либо сомнений, и огромные массы войск перешли в движение. Каково это понимать, что военная машина Российской империи начинает свой ход, который уже невозможно будет остановить? С трудом осознаю масштаб событий и последствия каждого шага. Хуже всего, что ставка молчала, и это меня пугало. Мое сообщение о начале операции к императору и верховному также осталось без ответа. Странно. Закрепление на новых позициях, попытки раздвинуть наши фланги и массовые атаки слились в одно событие. Немец давил и давил без остановки, в очередной раз доказывая свое военное мастерство. И когда уже казалось, что наши войска вот-вот дрогнут, противник на своей шкуре ощутил всю мощь русской кавалерии. Атака конницы никого не оставит равнодушным, а казачья лава еще страшнее для врагов. В тот день сабли и пики пролили немало крови. На нашей стороне было отсутствие сплошной линии обороны и лунного пейзажа, поэтому коннице было где развернуться. Казак, недорубав танки с автоматчиками, не боялся атаковать, а тут всего лишь винтовки и пулеметы, да неподготовленная к отражению конной атаки артиллерия. Русская кавалерия не использовалась генералами в полной мере и не раскрыла до конца свой потенциал. Нет, конечно, было много славных подвигов и побед, да и пехоту не раз спасали от поражения, но все равно не то. Возможно, старались сохранить элиту или надеялись пустить в прорыв, когда откроется оперативный простор, а может даже осуществить этот самый прорыв, но ничто-то не получилось. Неважно, перед конной армией стояла задача нанести удар во фланг наступающей армии и по возможности пройтись по тылам. Результат превысил все ожидания. Массовое применение кавалерии ошеломило противника. В основном наши военачальники действовали максимум дивизией, но более 20 тысяч сабель никто не ожидал от нас подобного хода. Усиленная тачанками с пулеметами и редкими пока минометами, конная армия резко повысила свою огневую мощь, что наглядно почувствовали на себе немцы. Разрезающие фланговые удары, потеря управления и как итог повальное бегство. Вот только выбраться из капкана не так-то просто. Пара сотен выбравшихся немцев только посеяли панику в частях Ландвера. В штабе Западного фронта царил невероятный душевный подъем. Полный разгром 12-й армии германцев поднял мой авторитет среди военных империй до небес. Хотя я сам до последнего не верил в подобный успех. На несколько недель, а может и целый месяц, немцы остановят продвижение, чтобы собраться с духом. Невероятные потери, как и болезненный удар по самолюбию военачальников. До победы в войне все так же далеко, но глубоко в душе я был рад. Оказалось, что победа организатора не менее приятна, чем непосредственного исполнителя. Подготовка именно к этому дню шла с самого начала. Сохранение опытных солдат на Северо-Западном фронте, вовремя произведенная смена командования на юге и прекращение бесполезных атак, создание новых производств, усиление торговли с США и реорганизация поставок снарядов – лишь малая часть сделанного. В то же время, дел еще много, да и противодействие выскочке идет по всем фронтам, но главный результат, и он прямо перед моими глазами. Я смотрел в окно на колонны пехоты, направляющиеся на запад. Уверенность в глазах, нет обреченности. Не люди, а сталь, мы выстояли. Теперь, когда враг в замешательстве и дал нам так необходимую передышку, надо готовиться к собственному наступлению. Пусть немцы на себе ощутят гнев славян. Ваше императорское высочество, к вам прибыл генерал русский с сопровождающими. Срочное донесение из ставки, доложил адъютант Флуга. Пусть заходит. Демьян снова где-то пропадает. Так еще пара документов и можно будет, наконец, отдохнуть, да и жене пора написать. За дверью послышались громкие требования, после чего внезапно раздались выстрелы из револьвера, и в кабинет зашли двое офицеров во главе с генералом русским. Помню этого дурачка. Вовремя я перекрыл ему кислород. Великий князь Дмитрий Павлович Романов, вы арестованы. Сдайте оружие и следуйте за нами. Голос какой уверенный. Чувствует себя хозяином положения. Позвольте поинтересоваться, Кем выдано распоряжение на мой арест и от чьего лица вы действуете? Истинными патриотами России, резко произнес русский. Еще раз прошу вас сдать оружие, чтобы нам не пришлось применять силу. Сопровождающие генерала офицера держали в руках револьверы, намекая на возможный исход в случае моего отказа. Начав вставать со стула, снимая портупею, я схватил с внутренней тумбочки пистолет и резко бросился на пол. Верный кольт не подвел. Три выстрела и три тела дергаются на полу. Два контрольных в голову завершили их мучения. Генерал, затуманенный от боли взором, с ужасом смотрит на меня. Не жилец, да и черт с ним. Жаль, допросить не получится. Разбив окно в своем кабинете, подвернувшейся под руку статуэткой, я подпер дверь столом и стал ждать охрану. Лучше больше не геройствовать, неизвестно сколько сторонников русского в штабе. Несколько одиночных выстрелов, длинная очередь и громкий взрыв гранаты на улице, после которого все закончилось. Вскоре у моей двери было не протолкнуться от штурмовиков вместе с Демьяном. Первый раз я обрадовался его отсутствию рядом со мной. Всех взяли, командир. Скоро узнаем, кто на тебя злобу затаил. Не переживай, пообещал Демьян. В приемной уже раздавались крики вследствие допроса. Где остальные сообщники? Кто заказал великого князя? Говори, тварь, требовал капитан Глебов у раненого офицера. Не скажу, ублюдок. Стоявший рядом Унгерн резко ударил ножом в бедро. Крик раненого услышали даже на улице. Полевой допрос лучше любых слов помогает наладить взаимопонимание. Я хочу знать все. Мой намек жандармы поняли правильно, после чего увели парочку выживших счастливчиков в свои казематы. Слухов будет много, но до этого момента еще надо дожить. Что сейчас происходит в Ставке, одному Богу известно. Ради чего пошли на такие жертвы? Похоже, пока я развивал у себя стратегическое мышление, мир не стоял на месте. Экспресс с допросом и быстрое расследование выявило, что бунтовщики действовали решительно и готовы были идти до конца. Если бы не мой статус великого князя, как пить дать, застрелили. А так я был им для чего-то нужен. Позже цепочка расследования привела нас к перехваченным письмам. Даже фельдъегеря не пожалели. Редкое явление. Он должен был доставить письмо от Николая, но его перехватили вместе с письмом еще на пути в Варшаву. Как и все другие письма, направленные в мою сторону. Ясно одно. На самом верху сидит мой недоброжелатель. Так посмотрим, что мне хочет сообщить император. Николай, как бы между делом писал о том, что отправляется в Крым для встречи с семьей, по которой очень сильно соскучился. Буквально на следующий день после моего отбытия, Ольга писала КХМ, если убрать наши личные дела, то она подтверждала отбытие отца и очень переживала, что мои бойцы не дают ей отправиться в Крым. Все правильно сделали. Письмо от цесаревича Алексея было самым свежим. Только сегодня доставили и, скорее всего, причина в нем. Цесаревич писал, что отец тяжело заболел после встречи с матерью. Вот же Змеюка еще писал, что в Ливаде очень много военных и среди подслушанных разговоров и собранных слухов меня не ждало ничего хорошего. Сожалел о том, что ничем не может мне помочь. Главное, не унывает, что не скажешь про меня. Сложить одно с другим не составило труда. Как только информация о болезни императора станет достоянием общественности, рванет бомба. Если Николай, вообще, еще жив. Владимир Оскарович, подготовьте первый батальон к маршу. Мы отправляемся на отдых в Крым. Пожалуй, Унгерн и Глебов неплохо сработались, и я у вас их заберу. Впрочем, второй батальон тоже стоит взять с собой. Вооружение и боекомплект, резко, как перед броском, подобрался Каппель. Полный комплект оружия и защитного снаряжения, огневая поддержка, пулеметы, минометы и двойной боекомплект к ним. Отдыхать, так отдыхать. Я так понимаю, пришло время, о котором вы говорили. Какие-нибудь дополнительные указания? Проверка ставки или жизни императора? Выбор очевидный. Если лишится великого князя Николая Николаевича, армия не развалится, а без императора или наследника все пойдет под откос. Передайте своему заместителю подготовку бригады, после чего вместе с третьим батальоном направляйтесь в ставку к великому князю Николаю Николаевичу. В случае, если его незаконно удерживают под стражей, действуйте решительно. Слушаюсь. Демьян, ты отправишься в Москву. Защита моей супруги — твоя основная задача. Паршин тебе в помощь. Заодно передашь мои указания управляющим заводов. В Петроград не суйся. У фон Коттина есть все полномочия для стабилизации ситуации. Достав из стола папку с цифрой 3, я передал ее своему помощнику. Здесь некоторые мысли по поводу первостепенных задач. Ознакомься по пути. Козырнув по старой привычке, Мой помощник забрал документы и покинул кабинет. Надо кого-нибудь позвать, чтобы кровь вытерли с пола. На секунду выпустив свою ярость наружу, я ударил в стену кулаком, чтобы прояснить сознание. Боли сильной не почувствовал, а вот вмятина на стене осталась заметная. Хватит, надо выдохнуть. Любые попытки что-то изменить в ходе исторических событий приводят к сильному противодействию и слому привычной картины мира. Ожидаемо. Если Российская империя отведена роль жертвенного бычка для вечно голодных мясников, то нам не дадут соскочить с крючка и будут ускорять развал империи. Что ж, твари, зря вы нас списали так рано.